Ich schon, ja. Известной фирмы «Инко», которую все 80-е и половину 90-х годов ругали за то, что она со своим семейством 86-х процессоров, потом первых Intel, все никак к риск идеологии не переходило, это новая система команд, и всякие ерунду, соответствующие кисковской идеологии очень долго. Ну, понятно, почему это делалось. На самом деле, эта фирма, которую все ругали, она одна из первых отреагировала на появление риска идеологии и очень быстро, в 1989 году, выпустила очень мощный процессор 860, картинку, архитектуру, которую я сейчас буду рисовать на доске. Этот процессор в течение ряда лет был самым быстрым по арифметике с плавающей точкой в мире. На нем строились суперкомпьютерные системы и просто, значит, акселераторные платы для выполнения быстрой арифметики, с одной стороны. С другой стороны, как мы дальше с вами увидим, у этого процессора была достаточно бурная жизнь в области суперкомпьютерной техники. Соответствующий раздел про суперкомпьютер, мы к нему вернемся. Значит, это архитектура этого процессора. Сейчас я вначале нарисую квадратики. Вначале подождите, чтобы понять, как это все разместить вам. Квадратики все, дальше много будет внутренних шлейфов. Все квадратики, да? Да, квадратики все.